Алик трясся. Страсти в нем кипели. Когда они с этим Сандриком приехали в аэропорт, и Наташка вышла к ним, Алик сразу понял, что никакой это не сын, а типичный молодой любовник стареющей дамочки. Они так взглянули друг на друга. И если уж это сын, и сын любящий, как все лепят тут, то он бы, сын, бросился к мамочке с объятиями и поцелуями, и она тоже. А эти двое будто тут же заморозились, они не прикоснулись друг к другу. Его мать, Алиса, дура набитая, такое устроить. Ну, ладно, он останется с Наташкой наедине и все ей выскажет, и хватит. Больше он никогда не увидится с ней. У него есть семья, жена, дочь, сын, в конце концов, его. И он вдруг с нежностью посмотрел на Инку, которая единственная за столом, сидела молчаливая и естественная, грустная. А Инна обреченно, но вместе с тем страстно ждала, когда же это все кончится. Этот то ли маскарад, то ли цирк, невесть что. Скорее бы все уехали, и они остались одни. Но и оставаться дольше она здесь не хотела. После этих ласково-масляных взглядов Алиски на Наташку и Аликовой мрачности, все ей понятно. Сандрик невыносимо любил Наташу и ждал мига, когда они останутся наедине, и он сможет сказать ей все. И, может быть, наконец, уговорит ее не думать об их призрачном родстве. Ведь это просто блеф, чистейший блеф. Как, где останется он с ней вдвоем, он не думал, только бы остаться. Лиска совершенно вылетела у него из головы, будто ее и не было. Он даже ни разу не взглянул на нее. Только однажды возникла мимолетная радость, что вчера ночью он сдержался. А ведь это было трудно. Даже Игорь имел к Наташе свой интерес. Ему не терпелось расспросить Наташу о ее работе. Что изменилось сейчас? Каков их, России, там статус? Как относятся к новому президенту? Как Динар? Чем он занимается? И знает ли она знаменитого барона фон Фрайбаха? И прочее, прочее, прочее. Нетерпение его тоже было полным. Лиска следила за всеми и видела, что все, кроме самой Наташи, напряжены. Сандрик тоже. Может быть, он не рад из-за того, что маман прибыла, и им с Лиской сегодня ни о каком свидании и думать невозможно. Он с каким-то вопросом смотрит на свою мать. Чего он от нее хочет и ждет? Подарка? Может, она заберет Сандрика к себе работать? Лиска терялась в догадках и решила, что по мере возможности отследит все. Уж очень все взбухли от приезда этой Наташи, хотя она и такая красивая. У нее такие волосы, хоть и остриженные, золотые и чуть волнистые. Не то что у Лиски, патлы, черные спутанные патлы. Вот так страдали за обеденным столом все эти люди. И никто не мог ускорить события, потому что протокол обеда не был еще до конца соблюден. Алиса между делом сказала, что освободила свою комнату Наташе. Там ей будет привычно. Алиса усмехнулась со значением «и удобно». Но Светлана, придя в ужас от такой перспективы, чуть что не закричала. «Нет-нет, Алиса, дорогая, я столько времени не видела Наташку, что мы с ней проболтаем, наверное, всю ночь. У нас же там еще комната наверху». Тут вступил Сандрик.